Псалом 6. Дирижеру хора на струнных инструментах под восьмиструнный инструмент. Псалом Давида. Господи, не в гневе меня укоряй, не в ярости наказывай. Помилуй меня, Господи, ведь я изможден. Исцели меня, Господи, так как дрожь пробирает меня до костей, и душа моя в большом смятении. Сколько еще, Господи, как долго? Господи, обратись ко мне и избавь, спаси меня по милости Твоей. Ведь в смерти нет памяти о Тебе. Кто из мира мертвых Тебя восславит? Я устал стенать. Каждую ночь моя постель влажна от слез. Слезами омываю ложе свое. Глаза мои изнурены от горя и ослабели из-за всех врагов моих. Прочь от меня, все творящие зло! Ведь Господь услышал мой плач. Господь услышал мою мольбу. Господь принял мою молитву. Все мои враги посрамятся, и большой ужас охватит их, обратятся вспять во внезапном бесчестии.